Глава 21. «Значит, Илья жив?» — спросил Дегтярев. Я отвернулась к окну. Март месяц непредсказуем. Вчера светило солнце, сегодня с утра небо заволокло серыми, похожими на грязное ватное одеяло тучами. Сыплется противный мелкий снег и тает, не успев упасть на землю. «Да», — ответил Семен, — «врачи удивляются. По идее, нож должен был прямо в сердце угодить. Похоже, фурия туда целилась, но лезвие мимо прошло. Неприятная рана, но жизни Комарова угрозы нет». «То, что ранить сердце можно, пырнув человека под лопатку, обычные граждане не знают», — сказал Дегтярев. «Для обывателя сердце — это орган слева, чуть пониже ключицы. У Анастасии нет медицинского образования». Она воткнула нож наугад. Да. Илья везунчик. Можно ли так сказать о мужчине, у которого мать в реанимации, жена в морге, сын идиот, а он сам прооперирован после нападения супруги? Пробормотал Кузя. Сам мог в холодильнике оказаться, подчеркнул Сеня. Илья в сознании? Спросил Александр Михайлович. Да, кивнул Семен, но беседовать с ним не разрешают. Зинаида Львовна тоже постепенно улучшается. Мать и сын стабильны. «Павлу сообщили о том, что случилось с родителями?» — не умолкал полковник. «Полной правды я ему не сказала», — призналась я. Обошлось облегченной версией. «Какой?» — удивился толстяк. «Будто родители сняли дом. Там оказались скользкие полы, они упали. Настя сломала шею, Илья...» «Рухнул спиной на нож, который совершенно случайно торчал из паркета, но остался жив», — перебил меня Дегтярев. «Восхитительная версия!» «Про кинжал ты сказал», — нахмурилась я. «В моей версии оба родителя просто не устояли на мокром, покрытом плиткой полу. Упали. Мама умерла, отец остался жив». «И какова реакция недоросля?» — полюбопытствовал Сеня. «Он сказал, что у него нет денег на похороны и поминки». Причитал, как мне поехать в город. «Навестить отца и бабушку», — предположил полковник. «Нет», — вздохнула я, — «у него там какие-то дела». Я вызвала такси. Не особенно Паша опечалился, узнав о кончине матери. «Экзотический фрукт, однако», — скривился Собачкин. «Эгоизм и нарциссизм в аптекарски чистых взвесях». «Здрасте», — закричал веселый голос, — «а вот и мы». «Амалия?» — удивилась я. «Да, мы же обещали сегодня мебель привезти и клип снять», — заверещала девушка. «Энрике?» «Тут прокряхтели из коридора. Стол тащу письменный». «Эдак и надорваться можно», — предостерег Сеня, встал и направился к двери. «Подожди, помогу». «Один справлюсь, ты лучше шкаф возьми», — ответил Энрике. «Мне одновременно и то, и другое не упереть». «Вот это самомнение», — удивился Кузя. «Мне и в голову не придет, что я могу за раз-два здоровенных деревянных ящика перетащить, да еще один с тумбой, а второй с полками и дверцами». «Они не тяжелые, но габаритные», — успокоил нас Энрике, материализуясь в офисе. «А где стол?» — удивилась я, глядя на длинный широкий лист, который держал парень. «Так вот он!» — возразил молодой человек и поставил ношу. Я заморгала. «Я вижу стол, но он не настоящий. Это большая фотография, которую наклеили или напечатали на картоне». «Шкаф в придачу», — добавил Семен, внося еще одно фото. «Книжные полки!» — закричала Амалия. «Александр Михайлович, Даша, помогите, там еще полно всего». «Мебель не деревянная?» — изумился полковник, до которого лишь сейчас дошла истина. «Бутафория», — подтвердил Энрике. «Зачем нам дубовые чушки?» — затараторила Амалия. «Громоздкие, немодные, их только старухи любят. У современных молодых людей все из пластика». «Или картона», — не выдержала я. «Значит, Дарья — старая бабка», — радостно воскликнул Кузя. «У нее весь дом, где семья живет, обставлен белорусской мебелью, которую на заказ делали. Мне нравится, солидно смотрится». «Качество хорошее», — кивнула я. «Массив». «Много лет мебель живет в Ложкине, а как новая?» Амалия покраснела. «Ну, я имела в виду, что фантазия девицы иссякла. По мне, так если сморозил глупость, надо просто сказать «простите, болтаю, сама не знаю что». «А как за ним сидеть?» — повернул разговор в другое русло полковник. Амалия засуетилась. «Джастин, момент!» — полковник сдвинул брови. «Насчет участия в моем клипе иностранного актера уговора не было». Амалия, успевшая схватить в зоне кухни табуретку, поставила ее на пол. «Не российский актер? Мы с ним не работаем. Вернее, пока наши клиенты обходятся отечественными знаменитостями. Но если пожелаете, добудем вам кого угодно из Голливуда». «Не хочу басурмана», — рявкнул полковник. «Почему тогда завели речь о зарубежном исполнителе?» — спросила Амалия и вышла в коридор. «Имя Джастин», — объяснил полковник. «Джастин забыл фамилию». Я стала тихо отступать к выходу. «Дашенька, главное, не начни ржать, как лошадь». «Да, Джастин весьма популярна в США», — высказался Энрике. Полковник решил, что выражение «Джастин момент» — это чье-то имя. «Похоже на Джастин Тимберлейк, Джастин Бибер». «Джастин Пипер», — повторил Дегтярев, который так и не понял свою ошибку. Толстяк определенно хотел продолжить, но тут Амалия внесла нечто совсем уж странное. Услышала последние слова Александра Михайловича и выпучила глаза. «Джастин Пипер», — еще раз повторил полковник. «Бибер», — поправил Энрике. «Да вы знаете, сколько он стоит?» — поразилась девушка. «Впрочем, если вы готовы заплатить миллионы...» «Стоп», — скомандовала я, — «никто эстрадного певца звать не собирается». «Но почему?» — закапризничал Дегтярев. «У меня родился сценарий». «Очень интересно, поделитесь с нами», — попросил Энрике. Подчас незамысловатую голову заказчика пронзает молния креатива.